Книне, где я родилась. Большинство жителей — сербы. Это маленький городок. Сербы и хорваты все делали вместе, работали, ходили в школу, все. Когда началась война, мои родители впали в страшную панику. Они твердили, что мне не следует никуда выходить, даже в школу, а я отвечала, что нам нужно жить. Нельзя все время сидеть дома, вздрагивая от каждого стука в дверь. Наталья устало улыбнулась. Я была совсем девчонка. Считала, что все знаю. Она тяжело вздохнула. Я так злилась на них. Она замолкла, переводя дыхание. Молчала и Грейс. Сейчас перебивать подругу было ни в коем случае нельзя. Через некоторое время Наталья продолжила. «Однажды вечером у нас начался обычный спор. Я хотела уйти, а они, чтобы я осталась дома. Я убежала в свою комнату. Мне было слышно, как они на кухне говорят, говорят, бесконечные разговоры о войне. Может, это скоро закончится? Может, нам уехать к моему дяде? В Задар?» «Да, нет, может быть». Они ни на что не могли решиться. Отец говорил, что ООН остановит бойню. «А мама, нам надо бежать, к черту ООН!» Я не могла это больше терпеть. Надела джинсы, черную рубашку и незаметно выбралась из дома. Мне казалось, что я Джеймс Бонд. Она рассмеялась над собственной наивностью, но остановилась, потому что смех закончился бы слезами, а ей надо было завершить свой рассказ. Я пришла к своей подруге. Мы слушали музыку, красили ногти и делали друг другу прически. Девчачья чепуха, невинная, глупая. Я так боялась возвращаться домой. Я все думала, а вдруг папа проверил мою комнату, но потом решила не переживать. Я была ребенком, и жизнь казалась мне захватывающей и чудесной. Разве могло произойти что-то плохое? Книн — небольшой промышленный город, ничего в нем нет привлекательного. Но в тот вечер было тепло, и в воздухе стоял аромат. Кажется, цвели розы, а может, жимолость, и городок казался мне прекраснейшим местом на земле. До дома я добежала быстро и притаилась в тени. Входная дверь была распахнута настежь. Я поняла, что-то не так, и собралась было вернуться к подруге, но все-таки осталась и попыталась пробраться за дом. Я знала каждый дюйм в нашем саду и кралась, как кошка. Выглянула украдкой из-за угла. Там был человек, солдат. Стоял у задней двери и мочился. Он повернулся в мою сторону, и я чуть не закричала. Зажала рот руками, закрыла глаза и стала молиться. Мне казалось, сердце вот-вот разорвется. Так бешено оно колотилось. Другой мужчина позвал солдата, и он вошел в дом. Наталья затрясла головой. Ей сдавило горло. Она не могла говорить. Грей заметил, что от волнения в речи Натальи явственнее зазвучал акцент. «Родители были в доме?» — тихо спросила Грейс. Наталья кивнула. Я услышала рыдание. Затем умоляющий мужской голос. Не узнала сначала. А потом поняла, что это папа. Она проглотила комок в горле. «Знаешь, каково это — слышать, как твой отец молит о пощаде?» На лице Грейс она увидела сочувствие. Я никогда не слышала у него такого испуганного голоса. И... Она отвела взгляд и с удивлением стала рассматривать свои руки, которые покраснели от того, что она беспрерывно терла одну о другую. Я убежала. Голос упал почти до шепота. Так стыдно ей было от сознания собственной трусости. Убежала и бросила маму и папу с солдатами. Грейс подалась вперед и взяла ее за руку. «Наталья, здесь нет твоей вины. Если бы осталась, они бы тебя тоже убили». Наталья вздохнула. «Знаю, но до сих пор мучаюсь. Я должна была попытаться помочь. Мне хотелось кричать, крушить все подряд». Она скорбно улыбнулась. «Но что я могла сделать?»